После обеда я соблаговолил съехать, не ожидая окончания сиесты. А вдруг опоздаю, лучше уж заранее занять свое место. Уже когда я уходил из гостиницы, какой-то мальчишка, сорванец, сунул мне в руку бумажку. Там меня извещали, что если я желаю жениться на порядочной вдове, интересной и пылкой наружности, с квартирой из 7 комнат, то мне следует явиться на заходе солнца на улицу Победы, дом 17. Обращаться в квартиру прямо над лавкой рабочий кредит Кухтермана из Карабулака. Черт знает что такое. Записку я порвал и выкинул. Не время корчить из себя героя-любовника. Руссо туриста, облика морали. Билет я уже купил, за половину песо, так что при подаче дилижанса удобно устроился. Это был единственный в здешних краях транспорт, относительно регулярно курсировавший между Буэнос-Айресом и Мендосой и перевозящий как почту, так и пассажиров. Вещей у меня почти не было, но сидельные сумки ушли в багажное отделение сзади. Я был самым первым, поэтому терпеливо ждал, пока дилижанс заполнится. У котов, шныряющих вокруг нашего транспорта, был деловитый вид. Кто пришел позже, был вынужден свой багаж размещать либо под облучком, либо на крыше нашего Рыдвана. Все это действие сопровождалось топотом и перебранкой. После мы долго ждали, пока тронемся, потом неторопливо поехали по улицам города, заворачивая во многих местах, чтобы забрать новых пассажиров. Через 2 часа, мы, неспешно двигаясь, прибыли в Палермо, где и переночевали на общипанном и ободранном постоялом дворе стоп-сигнал. Перед сном попили мате с патокой, потому что сахару нам не дали. Аривуар, Буэнос, Айрес. А утром началось. Для начала, к нам подсела еще парочка пассажиров, и теперь, на 4 сидячих места внутри, нас втиснулось 8 седаков. Я ахнул, ведь нам ехать не короткое расстояние, а несколько дней. Но это никого не останавливало. Лучше плохо ехать, чем хорошо сидеть. А когда мы выехали из Палермо, то понеслись сломя голову. Какой русский не любит быстрой езды? Но поверьте мне, нам далеко до аргентинцев. Что ни говори, во время скачки под бескрайним простором Пампы в душе каждого человека рождается какое-то особенное чувство, сродни тому, что поднимает птицу в полет. А так как лошадей здесь совершенно не ценят, как расходный материал, то стараются выжать из них все силы. При этом мы несемся без всяких дорог, нещадно трясемся как горошинки в погремушке. Рессорта у нашей колымаги нет. Разница между поездкой на аргентинском дилижансе и привычной поездкой в такси по городу примерно такая же, как между ласковым майским ветерком на полянке в лесу и ураганной силой ветром Пампера. Тут надо принять во внимание еще одну важную вещь. Под дорогами сейчас в Аргентине понимается нечто совсем иное, чем все себе представляют. Тут нет даже направлений. Начнем с того, что в Пампе нет никакого материала, подходящего для укладки дорожного полотна, и уже отсюда многое, я думаю, станет ясно. Здесь, когда говорят «дорога», то зачастую подразумевают всего лишь любой более или менее четкий след лошадиных копыт, оставшийся после того, как проехала группа всадников или предыдущий, по расписанию дилижанс. А вообще по Пампе каждый ездит как ему вздумается, хотя, конечно, придерживается каких-то ориентиров, указывающих направление к нужной ему цели. Если же путнику попадаются низины, болота или неширокие, но с крутыми берегами речушки, он ищет выход из трудного положения, полагаясь чаще всего лишь на собственную сообразительность и находчивость. Почтовые станции в Пампе под стать этим дорогам. Чаще всего в этой роли выступает все то же убогое ранчо, в котором нет даже намека на какой-либо комфорт. С чем сравнить наш экипаж, я сразу даже и не найдусь. Пожалуй, аргентинский дилижанс своей побитостью, обшарпанностью и общей непрезентабельностью наводит на мысль о том, что он вполне мог быть современником пятикантропов и пещерных медведей. Так как внутри этого дилижанса поместилось 8 пассажиров, в то время как мест в почтовой карете всего 4, то места для размещения ручной клади, естественно, не хватило, и каждый пассажир держал поэтому свою поклажу на собственных коленях. Удовольствие хуже некуда. Степь да степь кругом. Наш дилижанс несет лихая упряжка в 7 лошадей, запряженных цугом. Четверка перед кучером, сидящим на козлах, впереди четверки 2 лошади, а перед этими двумя еще одна, на которой сидит форейтер, то есть тот, кто задает темп всей упряжке и выбирает направление движения. Есть и 8-я лошадь, под слугой, едущим где-нибудь сбоку от упряжки, задача которого – подгонять животных и вообще следить за их состоянием и настроением. Если какая-нибудь из лошадок вдруг начинает недовольно пофыркивать или пытается вставать на дыбы, он быстренько приведет строптивицу в чувство с помощью щелкающего кнута. На козлах за кучером тоже имеются дополнительные места, на которых, как правило, устанавливается какой-нибудь багаж. Ящики, тюки и коробки громоздятся и на крыше дилижанса, да еще там умудряются пристроиться несколько человек, попутчиков, которые хотят проехать короткое расстояние и которым не хватило места внутри дилижанса. Сбруя этой упряжки на удивление примитивна. На каждой ездовой лошади всего лишь кожаная подпруга, соединенная с помощью лассо с поводьями кучера, вот и все. У кучера, по прозвищу «Доезжай, не доедишь», есть острая палка, которой он подгоняет ближайших к себе лошадей, и длинная плеть, которой можно достать и переднюю лошадь. Такие же плети имеются также и у форейтера и слуги, так что лошадям не приходится ожидать гуманного к себе отношения ни от кого из них. Их так и хлещут все почтенные работники аргентинской почты. Кучер, форейтер и слуга, по первому впечатлению, очень напоминают бармалеев, разбойников с большой дороги. Грубоватые, одетые, по большей части, в какие-то полурванные и не слишком-то чистые куртки и рогожные штаны, с обветренными суровыми лицами. Но это тот самый случай, когда внешность обманчива. На самом деле они, как правило, очень честные, порядочные и по-своему деликатные люди. Все дело в том, что, согласно неписанному профессиональному кодексу чести аргентинских лошадников, ездить по пампе надо так, чтобы у всех пассажиров, что называется, искры из глаз сыпались, и никак иначе. Вместо звука почтового рожка, каждый рейс нашего дилижанса начинался со своеобразного, скажем так, звукового сигнала, сравнимого разве что с рычанием готовящегося к нападению тигра. Издает этот рык, заменяющий пароходную сирену, кучер, и тут же его подхватывают форейтер и слуга. Пассажиры давно привыкли к этому диковатому ритуалу и нисколько его не пугаются. Меня, случайно оказавшегося в таком дилижансе, поражало не только то, с каким олимпийским спокойствием принимают все этот сигнал, но и вообще все, что связано с такой дурацкой поездкой. Трясясь, подпрыгивая и раскачиваясь, несется по пампе наш лихой дилижанс, а внутри его при каждом толчке начинается броуновское движение баулов и чемоданов, не говоря уже о шляпах. Пассажирам не всегда удается удержать их на месте, несмотря на все свои старания. Да что там вещи, и сами люди порой летают по салону дилижанса не хуже вещей, прямо как космонавты в невесомости. При этом непроизвольно пассажиры хватают друг друга за ноги, за руки, за что придется. Вот вполне типичный для нашего путешествия диалог. Что это вы ищете в моей бороде, сеньор, в той, что так сильно воняет луком? Простите, эта тряска виновата. А зачем вам моя цепочка от часов? О, извините меня, ваша милость, я ухватился за нее случайно. Нет, это вы меня извините, ваша милость. Голоса людей дрожат от тряски, того и гляди что-нибудь свалится им на головы, лица украшены синяками и ссадинами, но вежливость прежде всего. Вдруг раздается страшный грохот. Угодники божии, это свалился с крыши и раскололся от удара один из деревянных ящиков. Выясняется, что в этом ящике, который вез один торговец, было отличное импортное красное вино из Португалии, но несколько бутылок при падении ящика разбилось. Тут же принимается оперативное и вполне коллегиальное решение под лозунгом «Сгорел сарай, гори и хата». Вино из разбитых бутылок употребить по назначению, остальные, то есть целые, бутылки упаковать заново как можно более тщательно, а ящик перевязать ремнями. Но вот все это сделано, выпитое вино, естественно, создает особое настроение, и продолжается изысканный диалог пассажиров. «Тысяча извинений, сеньор, не могли бы вы оказать мне любезность и убрать ваш тюк с моих коленей? Охотно, ваша милость. А где же ваша шляпа, сеньор? У вас на голове, ваша милость. Но где же тогда моя? О, вы только не огорчайтесь, сеньор. Она случайно вылетела в окно. К счастью, шляпу подобрал верховой слуга, который для таких случаев и скачет за дилижансом, чтобы подбирать свалившийся багаж и вещи пассажиров. Как только это выясняется, поднимается буря восторгов, но тут же возникает новое затруднение, путь дилижансу преграждает ручей или небольшая, но быстрая речка. Слуга и добровольцы из пассажиров начинают собирать в округе камни-галыши, которых в пампе не так-то уж и много. Наконец какое-то подобие брода, обливающегося шевелящейся пеной, Готово, и с поистине адским грохотом наш бравый дилижанс форсирует речушку. Кажется, по законам физики это никак не может произойти, однако происходит, и вот уже под радостное гиканье кучеров дилижанс мчится дальше. Но тут ополоумевшему кучеру, испустившему страшный боевой вопль, в голову вдруг приходит охота показать высший класс езды по пампе, со скоростью примерно километров 25 в час, и начинается гонка Формулы-1. Ты думаешь, если степному орлу жизнь перья из хвоста повыщипала, так он и летать перестанет, он еще взлетит, так взлетит, что всем вокруг тошно станет. Вероятно, именно такое кредо играет в заднице у кучера. На лошадей кричат уже все одновременно, включая и наиболее азартную часть пассажиров. Дилижанс на полном ходу раскачивается и кренится не менее резко, чем судно в открытом море в шторм. И тогда форейтор, чувствуя себя рулевым на мостике, начинает совершать опасные маневры. В это время главное для кучера на ископаемых козлах не зевать. Как только форейтор, под благие маты кастаньедное щелканье кнута, заставляет передних лошадей круто менять направление движения градусов, скажем, на 10, нужно наклонить корпус дилижанса в сторону, противоположную направлению поворота, градусов уже на 30. Для этого четверка лошадей должна, в свою очередь, наклониться на 60 градусов, и так то в одну сторону, то в другую, со скрежетом и на всем скаку. Мать, чувствуешь себя, как будто тебя засунули целиком в бетономешалку и врубили ее на полную мощность. Почему во время этого безумного аттракциона у пассажиров головы не отваливаются, остается загадкой. Эх, дороги, я чувствовал, что шалью. Такое впечатление, что везут не тяжелораненых уже, а дрова. И вот, наконец, наш дилижанс добирается до одной из редких в пампе почтовых станций. Совершенно обессилевших лошадей меняют на свежих, несмотря на то, что те протестуют, отфыркиваются и встают на дыбы. Гонка по пампе начинается снова, все в том же безумном темпе. Весной и осенью, когда трава в пампе сочна и вкусна, лошади стойко переносят все тяготы пути и немилосердного с собой обращения. Но сейчас март, еще месяц уходящего лета, а когда безжалостное палящее солнце высушивает землю и превращает шелковистую зелень травы в мертвенно-шуршащий, лишенный всякой окраски сухостой, степь пуста и гола, лошади выбиваются из последних сил, таща тяжелый экипаж. Среди мерзких клубов потревоженной пыли, животные сердито всхрапывают, роняя хлопья пены. Если в таком состоянии попытаться заставить их лишний раз перейти на быстрый аллюр, они просто упадут замертво, и все. И это никакая не натяжка, а суровая правда жизни. С тихой покорностью и выражением трагической обреченности во взгляде лошади ложатся на землю и вскоре испускают дух. Во время агонии их конечности судорожно дергаются, глаза наливаются кровью, челюсти оголяются. Стервятники, эти санитары-пампы, уже тут как тут, заранее облюбовывают для себя наиболее аппетитные части тела несчастного животного, которые будут потом грубо, с отвратительной жадностью рвать своими зловещими клювами. Уже через несколько часов после смерти лошади на земле остается только ее обглоданный скелет. А ведь это существо еще недавно предано и даже, я бы сказал, радостно служило человеку, загнавшему его ради какой-то своей прихоти или корысти, а может и просто так, по глупости. Но если кому-нибудь вдруг придет в голову произнести вот эти самые слова перед аргентинцами, увы, он не встретит ни понимания, ни сочувствия. Глава 19. Иногда, несмотря на все старания слуги и пассажиров, наружу улетают и теряются в траве самые ценные вещи, к примеру, жилетные часы, позолоченные или серебряные. На второй день, вечером, когда мы остановились на каком-то зачуханном ранчо, один гаучо, настолько бедный, что у него в доме не из мебели на земляном полу был лишь только лошадиный череп, когда узнал, что у нашего путешественника, почтенного доктора по абортам, где-то в пампе выпали из кармана часы, и тот страшно огорчен, целый день потом скакал по округе от одного ранчо к другому и ко всем встречавшимся ему людям обращался с одним и тем же наивным вопросом. Не попадались ли кому случайно на глаза часы в траве? Самое удивительное, что часы он эти все-таки нашел, хотя это было настолько же маловероятно, как и обнаружить пресловутую иголку в не менее одиозном стоге сена. Видно, фортуна все же особо благоволит к людям, чистым душой. Рассеянный пассажир тем временем уже махнул рукой на свою пропажу и почти совсем забыл о ней. Мы были уже довольно далеко от того места, где обнаружили пропажу часов, и гаучо скакал целых два дня, чтобы догнать нас. Когда же растроганный до глубины души путешественник попытался предложить этому бедняку денежное вознаграждение, тот, не произнеся в ответ ни слова, тут же резко развернулся и умчался обратно в пампу. Вот такая красивая и трогательная история. Хотя, зная непростые отношения аргентинцев к часам, это будет подобно тому, что наш алкаш найдет спутниковую систему позиционирования, ценой в 10 тысяч долларов, то есть совершенно ненужную ему вещь, за которую его собутыльники не дадут ему и 100 рублей. Так что можно в данном конкретном случае проявить величие русского духа и вернуть вещь хозяину, не взяв вознаграждение. Вот если бы потерялась бутылка водки. Раз уж начало гауча, то скажу о них еще пару слов. Гауча – какой-то недоделанный полуфабрикат кочевника. С одной стороны природа говорит одно. В степях полно полудомашних животных, численности которых позавидуют стада бизонов в прериях, и этим надо успешно пользоваться. Против природы не попрешь. С другой стороны, испанцы те еще скотоводы, максимум они могут пасти баранов на плоскогорьях. Индейцы вообще даже рядом не стояли. Краснокожие вообще раньше не видели домашних животных, кроме собаки, да ламы в горах. Все здешние индейцы были бродячими охотниками, жестокими кровожадными людьми, а многие еще и людоедами. Заготовка еще та. И что мы имеем? За 200-250 лет настоящим кочевником ты не станешь, не перестроишься. И спросить как надо ни у кого. Вот и имеем мы то, что имеем. Ни для кого не является секретом, что эти человеческие существа двойственны. По своим инстинктам приближаются к дикарям, но по религии и языку они близки к цивилизованному обществу. Сами они пахнут скотом, их сердца зверски, их обычаи злы. Аргентинский гаучо не имеет себе подобного в целом свете. Его нельзя сравнить ни с монголом, ни с казахом, ни с калмыком, ни с арабом, ни с цыганом, ни с индейцами американских пустынь. Он не похож ни на кого из них, он варится исключительно в своей кастрюле, то есть он сам по себе. Природа – его первая наставница, он родился среди наиболее диких ее явлений, вырастает в борьбе с нею и от нее же получает образование. Необъятность, дикость и суровость его родных саванн – вот впечатления, которые с детства закаляют его дух. Одинокий, предоставленный самому себе, отторгнутый, так сказать, от общения с жизнью цивилизованных людей, постоянно в борьбе со стихиями и опасностями, он мужает сердцем, в нем зарождается гордость по мере того, как он торжествует над препятствиями, попадающимися ему на каждом шагу. Его мысли становятся смутными, его кругозор суживается, вместо того, чтобы расширяться. Природа проявляет в нем свои неизменные и вечные законы. Свобода и независимость, эти могучие инстинкты человечества, делаются непременными условиями жизни гауча. Лошадь доканчивает дело природы. Материальный элемент оказывает свое моральное действие. Родясь, как говорят, на лошади, гауча забывает необъятность пустынь, так как перелетает их вихрем на своем коне. Конь одновременно и его друг, и его жалкий раб. Сидя на нем, он не боится ни природы, ни людей. На нем он предстает воплощением грации и изящества, которые не свойственны ни американскому индейцу, ни европейскому всаднику. Патриархальная жизнь, которую гауча ведет или по необходимости, или из-за пристрастия к ней, дополняет его физическое и моральное воспитание. Эта жизнь делает его сильным, ловким, смелым. Она дает ему то равнодушие к виду крови, которое так влияет на его нрав. Эта жизнь и это воспитание и дают гауча понятие о своем превосходстве над жителями городов, которые, совершенно естественно, независимо от его воли, внушают ему глубокое презрение. Любой горожанин плохо сидит на лошади, он не способен обойтись без посторонней помощи в пампе и в пустыне, еще более не способен достать себе те вещи, в которых чувствует непреодолимую нужду. Наконец, житель города не умеет остановить быка неизменным лассо гауча, ему противно погрузить свой нож по самую рукоятку в горло животного, и он не может видеть без дрожи своей руки, обогренной кровью. За все это гаучай презирает цивилизованных жителей. Презирает он и законы, так как они выходят из городов, а вольный и горячий сын пампы не нуждается в посторонней помощи, имея свою лошадь, лассо и пустыни, где он может жить, не боясь никого. Вот эта раса, или этот класс людей, и образует, собственно говоря, аргентинский народ. Подобно урагану проносится полудикие гауча вблизи городов и поселений, словно вихрь разрушения, и при этом все аспекты жизни крайне примитивны до ужаса. Никаких кибиток и юрт гауча не имеют, не додумались. Мужчины бродят по степи за стадами, благо зимы здесь нет и спят прямо на голой земле, завернувшись в плащ. В сезон дождей они могут прихватить с собой какой-нибудь кожаный полог, который нацепит на куст или кактус. Вот и все жилища. Тогда женщины или дети должны жить в стационарной хижине. И гауча далеко не может кочевать, чтобы не покидать надолго свою семью. Но что это за хижина? В Аргентине ранчо именуют небольшие саманные мазанки, унылые и гадкие, сильно смахивающие на маленькие курятники, крытые соломой или камышом. Учитывая, что пыльные бури ураганной силы в степи не редкость, а ветрозащитных лесополос тут нет, то частенько эти крыши развивают по ветру. Оттого очень часто стены таких домишек на целый метр уходят в землю. Их обитатели слышали, конечно, кое-что о том, что в городах многие люди пользуются разной мебелью, но сами привыкли во всех случаях жизни обходиться маленькими скамеечками и гамаками. Чаще же всего столы и стулья у них заменяют черепа лошадей и быков, на всем лежит печать скудости. Свои нехитрые трапезы жены гауча готовит на очаге, выложенном из глины, потому что камни в пампе – большая редкость. Этому очагу не требуется никакого дымохода, его роль с успехом выполняют отверстия в стенах. Дыра побольше, начинающаяся от пола – это вход, дыры поменьше и начинающиеся повыше – что-то вроде окон. Я говорю «вроде», потому что ни стекол, ни рам эти окна не имеют, разве что какой-нибудь умник приспособит промасленный лист бумаги вместо стекла, но такое здесь редко увидишь. Подобные вещи в пампе расцениваются как глупое и ненужное излишество. Убогие жилища для бедных людей. Аргентинские гауча, как правило, метисы и чрезвычайно гордятся своим происхождением от пришельцев из далекой Испании, несмотря на то, что их затерявшиеся в глубине веков европейские предки, некогда полюбившие прекрасных индианок, не оставили своим южноамериканским потомкам ничего, часто даже собственного имени. Кроме несколько гипертрофированного чувства собственного достоинства, гауча унаследовали от своих испанских предков, пожалуй, еще одно свойство человеческой натуры, необыкновенное, неукротимое свободолюбие. Эти два качества, соприкоснувшись друг с другом, создали в условиях крайней бедности характер независимый и вспыльчивый. Панторезы здесь еще те. Я имею в виду, конечно, так сказать, типические черты гауча, свойственные одному человеку в большей степени, другому – в меньшей. Но, так или иначе, а все гауча, очень гордые люди, именуют и себя и друг друга исключительно кабальера, сами очень вежливы и невежливости по отношению к себе не выносят и не прощают, пришьют сразу. Тут стоит заметить, что в данном случае под вежливостью понимается не совсем, конечно, то же самое, что в Европе, но главное, что стоит усвоить, на всякий случай, никогда не стоит с гауча вести себя хотя бы в чем-то вызывающе. С ними стоит быть тише воды и ниже травы. Самый распоследний оборванец, если он гауча, обращается к другому не иначе, как ваша милость, запросто вставляет в свою речь разные изысканные по форме словесные обороты, невзирая на недостаток, а то и вовсе отсутствие образования. Короче, все корчат из себя благородных донов. Парадокс, но это так. Те из европейцев, кто вздумает относиться к этим людям по одежке, совершат огромную ошибку. Если вы тоже придерживаетесь этого ошибочного правила при знакомстве с новыми людьми, то рискуете, как минимум, услышать какую-нибудь грубость в свой адрес, к которой гауча переходит от своей рафинированной вежливости так же легко и не раздумывая, как дают шпоры своим лошадям. Грань очень тонка. А если уж гауча, разгневавшись, перешел с вами на язык проклятий, то учтите, тут и до удара ножом недалеко. Надеюсь, чувство меры не откажет вам в подобной ситуации. Если вы, не дай бог, в ней случайно окажетесь, то помните, остановиться никогда не поздно, и гауча вполне может оценить ваше великодушие и готовность прощать. С детства ездящие верхом, гауча – искусные и неутомимые наездники. Конечно, они сидят в седле не как казаки, куда там, но в этом компоненте они все же равны таким признанным всеми мастерами верховой езды западного полушария, как ковбои, вестмены и индейцы Северной Америки. Гауча чаще всего можно найти в двух местах, или дома, или в седле, причем мальчика в седле можно искать лет так, примерно, с двух, а в более старшем возрасте девочки, выросшие на ранчо, очень часто не уступают своим сверстникам в умении держаться на лошади. Женщины-пампы скачут так же залихватски, как и их мужья, сидя в седле на мужской манер. Нередко можно видеть, как семейная пара садится на одну лошадь вместе, но спинами друг к другу, Лицо женщины при этом обращено назад, а сама она держится на лошади без всяких специальных для этого приспособлений. И вот в таком странном, на взгляд европейца, тандеме эти двое умудряются еще и мчаться галопом. Кое в чем гауча заслуживают порицания. Например, они весьма жестоко обращаются со своими лошадьми, словно настоящие фашисты. Гауча ничего не стоит водрузить седло на израненную, больную спину лошади, да еще после этого резко дать ей шпоры. Лошадь надолго запоминает эту боль, и она просто безумеет, когда видит гауча с лассо в руках. Даже еще не осознав, чем именно для нее чревата эта крутящаяся веревка, ясно понимает по угрожающей позе человека, что добра от него не жди. Если в результате яростного сопротивления животного гауча в конце концов задушит петлей веревки лошадь, он не только ее не пожалеет, но даже из-за того, что его собственные усилия пропали даром, нисколько не огорчится. Табуны в пампе не считаны, и он совершенно равнодушно начнет отлов другой лошади, оставив загубленную на съедение стервятником. И если вам уже приходилось слышать о том, что пампа просто усеяна лошадиными скелетами, поверьте, это никакое не преувеличение, так оно и есть. Удивительно, но с коровами и быками дело обстоит точно так же, то есть гауча так жестоки к животным, что это даже удивительно для скотоводов. Никакого симбиоза тут не получается. Известно, что у корейцев, больших любителей собачатины, существует поверье, что если щенка забить заживо, то мясо такой отбивной будет гораздо вкуснее. Примерно так же поступают и гурманы гауча. Как бы парадоксально это ни звучало, они убеждены, что мясо коров бывает гораздо вкуснее, если непосредственно перед забоем те бывают разгоряченными, и поэтому гоняют их в круговую по загороженному кораллю. При этом так и хлещут животных кнутами. Коровы чувствуют, что их ожидает, и ревут от страха. Когда коровы станут уже, что называется, в мыле, гауча накидывают им на шеи лассо. Задыхающиеся животные издают жуткие хрипы и мычания. В потухающих глазах явственно читаются слова: «Сволочи вы, вот что!» Но бессердечные пастухи хладнокровно продолжают свою живодерскую акцию. Поставив коров на колени, начинают отрезать у них, еще живых, куски мяса, естественно, прямо с кожей. Мычание коров переходит на какие-то запредельные частоты звуков. Это становится невыносимо слушать. Короче, обыкновенный фашизм, во всей своей красе. Все присутствующие, словно жрецы кровожадных культов, вытаскивают свои ножи из-за пояса, ожидая момента, когда им будет позволено отрезать кусок от тела измученной коровы. При виде такой картины мороз по коже продирает. Затем, гауча, нацепив сочащиеся горячей кровью куски мяса на деревянные палочки или прямо на лезвие своих ножей, начинают жарить их над огнем. Кровь капает на огонь, шипит, и в этом шипении слышится слабый отзвук предсмертных хрипов животных. От огня поднимается легкий дымок со специфическим запахом, но у гауча он не вызывает никаких неприятных эмоций и не мешает им тут же отправлять это мясо к себе в рот. Откусит прожарившийся кусочек от большого куска и снова суют его в огонь, нахваливая вкус этого осада конкуира мяса с кожей, большого деликатеса, по их понятиям. Вот какие это люди, зубастые, злобные, с каменными сердцами. Добавлю, что и в степи гауча не сильно усердствуют, пустив свое скотоводство на самотек. Лошади организуются в табуны, быки и коровы в стада и так самостоятельно отбиваются от хищников. Стада перемещаются по пампе как хотят и куда хотят. Максимум гауча оставляют их на попечение своих собак. Когда путешествуешь через пампу, едва ли час пройдет без того, чтобы не встретить здесь стадо. Считается, что в среднем на каждом квадратном километре пампы пасутся 20 тысяч овец, 300, а в самые благоприятные по погодным условиям годы, когда не бывает засухи, до 800 голов крупного рогатого скота. Сами гауча занимаются лишь клеймением животных. Тоже дикий обычай, когда в животину тычут раскаленной железякой, прижигая ей шкуру для образования символичных шрамов. Частная собственность здесь свята, так что завидев в степи любое стадо, каждый отбирает только своих животных. Сами владельцы поместий, чьи стада и пасут гауча, трудятся еще меньше. Как правило, эстансьера дает пастухам указания относительно лишь своих намерений продать или, наоборот, купить партию животных, причем, как правило, незадолго до проведения больших ярмарок в Саладера. Этим словом, образованным от испанского глагола «салар» – «солить», обозначается большое строение, – являющиеся одновременно бойней и местом, где засаливают шкуры убитых животных и перерабатывают их мясо и жир. Одно из самых знаменитых солодер находится в местечке под названием Фрай-Буэнос, где производятся лучшие мясные продукты. Жизнь однообразная, суровая, монотонная, отдаленность от школ и прочих очагов цивилизации, невозможность при таком образе жизни получить хотя бы элементарное образование, постоянное общение с полудикими животными, конечно, сказываются на психологии и поведении гауча. Тонкие материи ему непонятны и недоступны. И это одна из причин того, что в Аргентине постоянно происходит то революции, то мятежи, а если и не происходит, то все равно идет какое-нибудь брожение, зреют заговоры, за которыми непременно следуют новые катаклизмы в жизни общества. Исходный же импульс этого брожения, если глубоко разобраться, горячность и постоянная готовность гауча при малейшем намеке на то, что его честь как-то задета, выхватить из-за пояса свой кинжал. И чем чаще это происходит, тем, естественно, быстрее и шире, вплоть до высших слоев общества, распространяется всякого рода нетерпимость к чужому мнению или действию. Вот и получается, что каждая очередная перетряска в правительстве – ничто иное, как вполне логичное завершение цепочки событий, начавшейся с угрожающего размахивания ножом или пистолетом по любому поводу и вовсе бизонова, хотя внешний пастух из пампы и государственный чиновник или армейский офицер вроде бы ничем между собой не связаны. Вот каков гауча, вот в чем фокус. Долго ли, коротко ли продолжалось наше путешествие, только на пятый день с того момента, как мы выехали из Палермо, забравшись в такие дебри, из которых можно и не выбраться, наш дилижанс достиг поместья Рахаса. Станция конечная, мне пора на выход. Глава 20. На станцию мы прибыли в разгар дня. Как я уже упоминал, станция Лос-Серрильес насчитывала 216 тысяч гектаров, то есть 74 квадратных лье земли, и 300 тысяч голов крупного рогатого скота. Кроме этого, все имения Рахаса прекрасно управлялись и приносили гораздо больше хлеба, чем у других. Здесь было на редкость многолюдно. Происходило какое-то сельское соревнование, привлекшие целое скопище народа. Загнав в корраль табун необъезженных лошадей, их поочередно выпускали через ворота, над которыми лежала перекладина. По условию царем горы или генералом становился тот, кому удавалось спрыгнуть с перекладины с громким воплем «Ап!». На одно из этих диких животных в тот момент, когда оно стремительно выбегало через ворота, и, без седла и уздечки, не только проскакать на нем под крики «Берегись!», но и привести его обратно к воротам корраля. Кругом, дым коромыслом. В общем, Родео, избранный подобным способом чемпион был, безусловно, большим ловкачом и прекрасным наездником. В этом испытании доказал свою необычайную ловкость какой-то невысокий, ширококосный и плотный мужчина, брюнет, черный как грач, возрастом лет за 30, с хорошим гаком и с весело оскаленными, сверкающими зубами на смугловатом лице. На фоне других ему не было равных. «Кто это?» – спросил я, лениво наблюдая состязание и поставив свои сумки на землю, у какого-то пиона с глумливой физиономией. «Как кто?» – удивился тот, снисходительно кривя губы в усмешке. «Это же сеньор Рахас, наш батюшка и кормилец. Так вот как развлекается реакционная буржуазия. Контрреволюция, однако, действительно, Хуан Рахас, этот Чингисхан Пампы, решил стать лучшим гауча среди всех гауча. И не мудрено, что наша жизнь – игра, и люди в ней – актеры. В жизни цивилизованных людей нет более обычного явления, чем подчинение многочисленных армий никудышным и дурным генералам, а политических партий – тупым и невежественным вождям. Можно тут вспомнить хотя бы русских царей, вот где легко наберется целая галерея примитивных идиотов. Среди гауча подобное явление немыслимо. Люд здешний дикой своенравен. Почтения к начальству никакого. Скорее наоборот. Глава их всегда лучше из них. Он может достичь этого отличия только после общего признания его выдающихся достоинств. Свое влияние и свое значение такой человек может приобрести не иначе, как лихо сидя на спине дикой лошади, с лассо в руке. Он должен постоянно проводить ночи под открытым небом, знать пустыню как свои пять пальцев, должен смеяться над всякой военной и гражданской властью, словом, над всем, что исходит из городов, от людей или законов. Бесполезно пытаться подчинить себе гауча, не учитывая главных черт характера этих людей, зато тот, кто усвоит их и умеет вовремя показать это, сделается любимым начальником гауча. Он может руководить ими и делать с ними то, что захочет. Таков был Рахас, нынешний глава партии федералистов провинции Буэнос-Айрес. Выбрав его своим потенциальным главой, партия уже считала себя победительницей, хотя она только собиралась покупать эту победу над своими политическими противниками ценой чести и свободы своего отечества, о чем она очень хорошо знала, когда передала страну в руки настоящему степному бандита, махровому кулаку, тщательно маскирующегося под пролетария, который рано или поздно должен был растоптать копытами своих диких лошадей те права, которые эта партия пыталась осуществить в федеральной системе Аргентины. Одним словом, федералисты не были обмануты, тем более, что они прекрасно знали Рахаса с 15 лет, а будучи еще 16-летним мальчиком, этот непокорный сын был постыдно изгнан своей семьей, как известный смутьянный мудрец, но он вернулся преображенный. С помощью такого рода средств, как я сейчас наблюдал, и подражая в своей одежде и поведении гаучисам, он приобрел в стране безграничную популярность, а вместе с тем и деспотическую власть. Это был царь и бог в краю гауча. Один попутчик в дилижансе уверял меня, что какой-то человек совершил убийство, и когда его арестовали, на вопрос о причине преступления бесхитростно ответил: «Он непочтительно отозвался о генерале Рахасе, и я убил его». К концу недели этот убийца уже был на свободе. Без сомнения, это было сделано приверженцами генерала, а не им самим. Тут еще надобно вспомнить, что после ухода испанских войск приграничные форты опустели, и конные индейцы пампы стали проводить дерзкие рейды вглубь провинции Буэнос-Айрес, в поисках скота, лошадей и женщин. Так что сейчас жителям провинции приходилось полагаться только лишь на свои собственные скромные силы. А Хуан Рахас как раз и прославился законами, которые завел со всей силой своего таланта в личных инстанциях и дисциплиной, которую установил среди нескольких сотен своих людей, так что те успешно отражали все нападения индейцев. Ходит множество анекдотичных рассказов о том, как круто проводил Рахас в жизнь свои законы. Один из законов гласил, что никто, под страхом заключения в колодке, не должен носить с собой ножа по воскресеньям, потому что в этот-то день идут главным образом игра и пьянство, приводящие к ссорам, которые из-за распространенной здесь привычки драться на ножах часто имеют роковой исход. Как-то в воскресенье в эстанцию молодого Рахаса приехал с визитом губернатор провинции в парадной форме, и сам Хуан поспешил ему навстречу, как обычно, с ножом за поясом. Управляющий тронул его за руку и напомнил о законе. Тогда, обратившись к губернатору, он сказал, что очень сожалеет, но вынужден пойти в колодки, и до тех пор, пока его не выпустит, он не хозяин даже в собственном доме. Спустя некоторое время управляющего уговорили отомкнуть колодки и освободить владельца поместья, но, как только это было исполнено, тот обратился к управляющему со словами: «Теперь ты приступил законы, поэтому должен занять мое место в колодках». Надо ли говорить, что подобные поступки приводили в буйный восторг гаучисов, у которых сильно развито чувство собственного достоинства и своего равенства с людьми других классов. Я уже говорил, что сейчас богатый Асиэндер Рахас не имеет официальных титулов и чинов, признанных диктатором Лавалье, за исключением выборного командира местного ополчения и претендента на пост главы провинциальных федералистов. И то главным претендентом на пост главы федеральной партии в стране в целом являлся беглый отставной вице-президент Алехандро Лопес. Рахас же был провинциальным партийным бонзе и только запасным вариантом. И опасаясь недружественного визита конницы диктатора Лавалье, он и собирал в поместье множество своих верных людей, чтобы суметь при случае отбиться. А опереться Хуану есть на кого. Клан Рахасов сумел объединить под своим крылом богатейшие родовитые кланы столичной провинции Эскура и Асарня. К ним примыкали множество землевладельцев поменьше, типа Дель Кампо и прочих, которые считали Рахаса своим знаменем. Нужен был лишь толчок, чтобы лавина сорвалась и пошла на Буэнос-Айрес. Первым делом, чтобы вызвать интригу, я без всякого стеснения тайком переоделся за конюшней, сменив свой запыленный дорожный костюм на свежий наряд из будущего. Благо ткани с применением синтетики не очень помялись. Вот теперь, совершенно другое дело, а по одежке встречают. Затем, я поспешил в главный дом богатого поместья, двухэтажный особняк кремового цвета, так и сверкающий своими застекленными окнами и верандами в стиле Любо-дорого, что напомнил мне старый стишок. На Большой Садовой стоит дом здоровый, живет в доме наш брат, организованный пролетариат. Только тут жил не пролетариат, а сиятельный вождь мирового пролетариата. Тут я, прорвавшись на авось, с остервенением вручил помощнику управляющего свою непонятную визитку, велев на словах передать, что полномочный и официальный представитель могущественной политической силы мирового уровня прибыл издалека для личной беседы с сеньором Хуаном. Нынешние неспокойные времена имели множество признаков, так как хозяйский дом охраняли красногвардейцы. Двое гауча пугающей наружности, в плащах понча, накинутых на плечи и 8 человек индейцев из пампы с горящими фосфоритическими глазами, вооруженные обрезами, лупорами и саблями. Эти люди с проницательными лицами были на стороже, точно сторожевые псы, а рожи у них были самые разбойничьи. Да уж, большие люди, большая жизнь. Ну что, братцы, за царя, за родину, за веру, весело пошутил я, обращаясь к охранникам. Но мой юмор почему-то никто не оценил. В скором времени хозяйка, Донья Мария де ла Инкарнасьон Эскура, после замужества Рахас, на которой лежало множество разнообразных дел, и которая прекрасно справлялась с ними, всемерно помогая своему мужу, пригласила меня войти. Без церемоний, оставив вещи и оружие у охраны, я, после поверхностного обыска, прошел в дом. Внутри была обстановка как в стандартном доме-музее дворянская усадьба первой половины XIX века. Так и казалось, что сюда ворвутся шумною толпою и с криками буем-глою Пушкин с Лермонтовым и Грибоедовым. Бойко рассаживаясь на атласной мебели с вычурными вензелями Луи Каторс, в стиле Людовика XIV, то есть, по аргентинским меркам, обстановка была роскошной, как выразился бы Шариков, чисто как в трамвае, плюнуть некуда. Первое впечатление, ошалеваешь, так и хотелось что-нибудь душевно запеть из оперы Леонкавалло «Богема». Пройдя пару комнат и коридоров прихотливыми изгибами, пион-слуга с малиновым носом, типа кондового Власа Пантелеймоновича, торжественно провел меня в хозяйский кабинет. Там и принимала меня Донья Мария, женщина лет 35, почти не пользующаяся косметикой. Впрочем, сейчас румяна на обоих континентах Запада можно достать только в считанных местах, типа Нового Орлеана, города греха. Сеньора Рахас Эскура была обычная испано-латиноамериканская матрона, родившая к этому времени множество детей, в платье дивного покроя. Столько там всего наверчено, и с пытливым пронзительным взглядом, внимательных и в то же время неуловимых глаз. Если вспомнить, что эта суровая дама, будучи по своей природе крайне подозрительной женщиной, многие годы возглавляла, до самой своей смерти, местное НКВД, то становилось не по себе. «Так вот ты какой местный Берия», — подумал я. Впрочем, нет, не Берия, Мигрель был последним сталинским наркомом НКВД, так что на эту роль больше подходит ее сестра, унаследовавшая пост главы карательных органов партии. Так что Донью Марию можно вполне сравнить с наркомом Ежовым. Того и гляди строго спросит, а чем вы занимались до 17-го года, а сейчас узнаем, почем фунт лиха в застенках КПУ. Кроме супруги Рахаса, в кабинете были еще 3 крепких молодых человека. Эти добра молодцы, почему-то вытянувшие руки по швам, то ли выполняли здесь роль секретарей, то ли чиновников по особым поручениям, то ли телохранителей, а может и сиюминутных палачей. У такого калибра людей, как правило, нет ни совести, ни собственного мнения. Сразу видно, бдят. У нас ж в стране на каждой лье по 100 шпионов лавалье. Так что вражеским шпионом может оказаться каждый встречный и поперечный. Ао, похоже, мне предстоит важный разговор. Ай, ладно, разберемся. Отступать мне снова было некуда. Приходилось действовать по стратегии пан или пропал. Надо пить горькую чашу ответственности. Надо, Федя, надо. Все-то им расскажи и поясни. И кто я, и откуда, и чьим родственником являюсь, и где бывал, и чем занимаюсь, и зачем сюда явился. Слуга покорный, начал я без всяких предисловий свое представление, улыбаясь младенческой улыбкой. Я хотел было замутить замысловатую словесную конструкцию, в которой по максимуму использовать галантные старорежимные обороты, чтобы все поняли, что я, человек светский, не лыком шит, но неожиданно понял, что могу запнуться и не вырулить из этих глубин словесности, а это будет нехорошо. К тому же, полы в комнате были хороши натерты и скользки, и я чуть было, расшаркиваясь, не потерял равновесие. И в довершение всего, я с ужасом понял, что все, что помню из оборотов старого режима, было киношно-комедийное. Паки, паки, и же херувимы. Поэтому сразу сменил тон и продолжил по-бендеровски строго, с другими интонациями, в деловом ключе, казенным языком. Строгий секрет, государственная тайна, особой важности. Я, Яго Хуарец, магистр великой масонской ложи Месопотамии. глава ее московского филиала в Российской империи, специально прибыл к вам, чтобы исполнить предназначенное. Помочь Хуану Рахасу, сделать Аргентину передовой, процветающей страной, вооружен для своей миссии всеми возможными тайными знаниями древних и передовыми прогрессивными технологиями и умениями современности, готов положить на эту миссию все свои силы, без остатка. Мандражировал ли я? Ну да, и как оказалось, недаром. Ха-ха-ха, хорошая шутка, больно уж молодо вы, юноша, выглядите, для главаря одной из масонских лож Европы. Недоверчиво вступила в разговор сеньора-чекистка. Не слишком ли это смахивает на басни Масьела Фонтина? О чем, друзья, разговор? Уверяю вас, мадам, молодость — это недостаток, который быстро проходит. К тому же, реальным возрастом я в два раза старше вас. Что же касается моей юной внешности, то, понимая тяжесть и долговременность своей миссии, длительность которой определена в полвека, а то и более, перед поездкой сюда, я... с помощью просвещенных братьев по ложе, произвел ритуал омоложения. Предупреждая ваши дальнейшие вопросы, скажу, что сам ритуал в деталях я не знаю, у меня другая специализация, но он уникален, и с астрономической точки зрения возможен только для одного человека на 300 лет, так что лимит на пару ближайших веков мной исчерпан. Будь загадочным, и люди к тебе потянутся. А так как скепсис еще не сошел с губ сеньоры Марии после того, как я вывалил всю эту ахинею, то с мудрой улыбкой передал ей заранее подготовленный предмет. Алмаз, вы наш небесный, драгоценнейшая сеньора, прима Соединенных Провинций. Вот возьмите, это мой подарок сеньору Рахасу. Донья Рахаса скоро взяла в руки медальон, в прошлой жизни бывший брелоком для ключей. Именно этот алюминиевый предмет с символическим изображением то ли многолучевой звезды, то ли солнца, то ли пьяного осьминога я решил подарить будущему аргентинскому диктатору. Что это? Удивилась дама, приятно изумившись. Это амулет древних, таинственно понизив голос, сказал я. Видите, какой он необычайно легкий. Он сделан не из олова или цинка, или еще какого-нибудь известного вам сплава. Нет, это вещь легендарных древних атлантов, летучий металл, из которого жители Атлантиды делали свои летающие по небу лодки. Технологии его изготовления были утеряны навсегда. Долгое время жителям Европы он был неизвестен, пока 4 года назад в Дании один ученый случайно не получил крупицы этого металла лабораторным путем. К сожалению, получено были лишь неуловимо малое количество этого металла, названного его создателем алюминием, и выработка его невозможна, так как продукт выходит в десятки раз дороже золота. Даже сам Кресс или Ротшильд не может позволить себе иметь такую штуку, какую я вам сейчас передал. Вы можете легко подтвердить мои слова, послав этот медальон для исследований в Европу. А может, это уже удастся сделать и в Буэнос-Айресе. Ведь дело понятно даже ребенку, и опыт датчанина легко повторить, были бы только деньги. Неприлично большие деньги. Глава местного НКВД вонзила в мои глаза свой взор и после томительной паузы с жаром сказала: «Верю, эти глаза не лгут, только, умоляю, не надо такой экспрессии, вы же мне все лицо заплевали, ё-моё, кажется, я сходу попал в яблочко». Что ж, развиваем успех. Я залихватски поспешил закрепить свои достижения показом смартфона. «Знаете, что это такое?» – вопрошал я. «Нет, не говорите, вы не можете этого знать. Это кристалл знаний древних. Мы обнаружили его при раскопках в подземельях Вавилонского зиккурата. Он был запаян в свинцовом контейнере, поэтому прекрасно сохранился. Нашим ученым даже удалось его оживить. Нужно было лишь подобрать нужную небольшую дозу электричества. Главное не переборщить. И он заработал. Представьте себе, это оказалась и записная книжка, и библиотека текстов, и картинная галерея, и даже оракул, прекрасно предсказывающий будущее. Вы покажете это мне? Увы, мадам, за грехи наши он вышел из строя. Мы вышли из гавани Римской Остии на судне Мария Селеста и отправились в Буэнос-Айрес. К сожалению, наш корабль оказался мало приспособлен для плавания в океанских водах. Штормы трепали нас, пока страшный ураган окончательно не потопил наш корабль рядом с побережьем Южной Америки. Ухватившись за пустую бочку, мне удалось спастись, а взобравшись на обломки доски и добраться до берега, болтаясь несколько дней в океане. А этот кристалл не перенес купания в морской воде. Но я все же надеюсь его оживить. Мне только надо подготовить лабораторию. И тогда я непременно покажу вам безграничные возможности древних. Кстати, насчет предсказания оракула, то я очень многое запомнил, и с радостью вам об этом расскажу. И я выдал стране угля, и про русско-турецкую войну, и про захват французами османских владений в Северной Африке, и про переворот во Франции, с воцарением при помощи вероломных англичан Луи Филиппа. А так как европейские дела аргентинцев волновали мало, то я напирал на американские. Как я уже говорил, в США недавно избрали президентом военного героя Эндрю Джексона. Так как в Буэнос-Айрес плыть из Нью-Йорка 2 месяца, а то и более, из Нового Орлеана в лучшем случае 1,5, да прибавим сюда бразильскую блокаду побережья, то в Аргентину только начали доходить смутные слухи о победе Джексона на выборах. Кто-то им верил, кто-то нет. Я же не только сообщил, что Джексон уже вступил в должность, но и рассказал о его политике на ближайшие несколько лет. А что, старина Эндрю, по кличке генерал Гиккари, самый популярный американский президент первой половины 19 века, герой городских легенд и исторических анекдотов. А сегодня на манеже перед публикой выступает не бездарная посредственность. Отнюдь. Мне есть что в красках поведать слушателям. Эндрю правил 2 срока подряд, а уходя, посадил в кресло главы Белого дома своего вице-президента Мартина Ван Бюрена. Время правления последнего персонажа большинством историков считается 3-м сроком Джексона. Вступив в должность, Джексон ввязался в 2 войны, которые продолжались все время его правления и еще продлились и на 3-й срок. Первая войнушка – это переселение индейцев 5 цивилизованных племен, или так называемое устранение индейцев. Гнусность, конечно, несусветная, позорное пятно в американской истории. Хотя, с какой точки зрения посмотреть, немного предыстории. Североамериканские индейцы не имели иммунитета ко многим европейским болезням, поэтому, при общении с европейцами, со страшной силой начинали вымирать. Вспомним тех же пилигримов, мечтающих о сияющем граде на холме. Они высадились на побережье в 1630 году и заняли земли индейцев, недавно вымерших от оспы. А чем пилигримы тут же возблагодарили господа, пославшего им такое наследство в знак благоволения? Одно из индейских племен за полвека болезни почти уничтожили, сократив их численность с 9 тысяч до жалких 150 человек. В США даже возникла популярная теория, что индейцы обречены Богом на вымирание. Просто краснокожим в этом надо немного помочь, чтобы зря не терять времени. Естественно, белые американцы заметили, что краснокожие земледельцы, которые живут более компактно и скучно, страдают от болезней в большей степени, чем их дикие бродячие сородичи, и вымирают со страшной силой. Отсюда родилось американское стремление цивилизовать индейцев, чтобы подтолкнуть процесс. Глава 21. И началось. Методика была уже отработана. Для начала устроить на землях индейцев торговую факторию. Параллельно заслать миссионера, который, втирая про христианство, одновременно учит индейцев развивать торговлю, земледелие, ремесла, чтобы болезням было где развернуться. Но если эта методика прекрасно работала в 17-18 веке, то в 19 уже случилась промашка. Оставшиеся индейцы приобрели иммунитет и прекрасно себя чувствовали. Верные американские союзники, индейцы чероки, завели у себя большие плантации с неграми-рабами, города, письменность, газеты на языке чероки, которые печатались иероглифами и прочие атрибуты цивилизации. А хуже всего было то, что численность чероки уверенно росла и приближалась к 20 тысячам человек. Примерно то же было у их соседей криков. Аналогично обстояли дела и во Флориде, у семинолов, и в долине Миссисипи, у Чокта. Короче, процесс свернул куда-то не туда. В то же время, конечно, никогда не предполагалось, что эта прекрасная земля останется в руках невежественной и вырождающейся расы. Так зачем же дело стало? Вершина жизни Эндрю Джексона, венец его славы, выигранная им битва у британцев в 1815 году у Нового Орлеана. Но американцев там было слишком мало, чтобы устоять. Так что Джексон привлек на свою сторону негров и индейцев. Негров быстренько мобилизовали с плантаций, пообещав им свободу, деньги и земельные участки. Когда нужда в чернокожих отпала, большинство из них силой вернули на плантации, кое-кого освободили, части из освобожденных дали немного денег. Землю не получил никто. Негры упорно осаждали Джексона, требуя выполнить обещания и 1-й срок, и 2-й, и даже 3-й. А бравый генерал просто и бесхитростно посылал их в жопу, выступая хозяином своего слова: захотел — дал, захотел — забрал. Вот еще, деградирующую черную расу ставить на один уровень с белыми землевладельцами. Еще хуже было с индейцами. Воины Чокта внесли весомый вклад в победу у Нового Орлеана. За это им обещали многое, а теперь Джексон решил их просто выпереть. Куда подальше, с глаз долой, не заплатив ни копейки. Как известно, американцы купили у испанцев Флориду за 5 млн долларов. Такой же бюджет из государственных средств президент положил юристам, лоббистам и прочим хватким людям, которые частным образом, привлекая военных и гражданских авантюристов, выпрут бесплатно глупых чокта с их земель. Получился парадокс. Индейцам не заплатили ни цента, но из бюджета разворовали на это дело не 5, а целых 7 миллионов долларов. Так как горячие парни размахнулись не на шутку, а исполнение получилось мизерным. Самое поганое дело было с Чероки. Верные союзники США имели за душой массу заключенных юридических договоров, железобетонных, в которых указывались и границы их земель и обязательства американцев в части дотаций. Теперь обстановка изменилась, и индейцы в Джорджии стали не нужны, и их пинками погнали далеко и надолго. Цивилизованные индейцы взялись не за томагавки, а за перо и бумагу и начали строчить кляузы, забрасывая жалобами различные бюрократические комиссии, потом суды, а в финале и Верховный суд США. На решение комиссии никто не смотрел, а Верховный суд США выдал настоящий перл верховенства закона. Вначале суд постановил, что Чероки не суверенная нация, поэтому договоры с ними ничтожны, и поэтому дело вообще не стоит принимать к рассмотрению, а потом и вовсе шарахнул, так шарахнул. Оказывается, американцы имеют на землю право первооткрывателя, поэтому индейцы незаконные мигранты, которым надлежит очистить территорию. Таков закон, и нерушим навеки он. И потянулись Чероки на запад, по тропе слез. Приблизительно то же произошло и с криками. Только на них первоначально натравили тех же Чероки, обещая последним оставить их в покое. А потом оба племени дружно погнали на запад, плечом к плечу. Самое неприятное получилось с семинолами. Тех, кто и было во Флориде всего-навсего жалких 5000 человек, включая женщин, стариков и детей. И еще у них укрывалось около 1000 чернокожих беглых рабов, разных полов и возрастов. Семинолы кляузы писать не стали, а взялись за оружие. Воевать с 10-15 миллионами белых. Что тут началось? Семинольские войны шли накатами, одна за другой. Военные США потеряли убитыми почти 1,5 тысячи солдат регулярной армии, здоровых мужиков. Если сюда прибавить еще и военизированных ополченцев, и гражданских, то дело выглядит совсем кисло. На одного голожопого индейца клали до 2 до зубов вооруженных белых вояк. В гнилых болотах Флориды американские добровольцы буквально умирали как собаки. Потому, что тупые американцы так и не научились не наполнять свои фляги и котелки ниже по течению от того места, где их же товарищи гадили или мыли своих лошадей. Денег потратили на семинольские войны совершенно фантастические суммы – 30-40 миллионов долларов. Для справки, если 10 миллионов серебряных долларов уложить монета к монетке на землю, то эта цепочка протянется через половину континента, от Миссисипи до побережья Атлантики. Да плюсом еще под шумок и другие индейцы возбудились. На севере, в штате Иллинойс, внезапно завертелась война с индейцами Черного Ястреба, тоже не слишком успешная. Армия США, пять из задом, не могла победить семинолов, пока не пошла на подлое предательство, пробив очередное днище. Заманила знаменитого вождя Ациолу для переговоров, гарантируя ему безопасность, и заключила его под стражу. А там и других индейцев додавили. На первый взгляд история неприглядная и совсем не красит Джексона. Но это только на первый взгляд. А у каждого своя точка зрения и своя система координат. Джексон был убежденным сторонником превосходства белой расы, поэтому старался всеми путями сделать хорошо именно для своего народа, игнорируя интересы чужих. Конечно, с точки зрения индейцев и негров, картина мрачная. Их использовали по-всякому, а потом отобрали землю и имущество, те же плантации, и просто прогнали как бродячих собак, уничтожив при этом значительную часть. Но со стороны американцев дело выглядело просто замечательно. Земли от индейцев освобождали быстрее, чем находились желающие их покупать. Цены на земельные участки стремительно пошли вниз. Дешевизна выходила замечательная. Если раньше правительство продавало землю за 1,25 долларов за акр, оттого многие американцы уезжали в мексиканский Техас, где землю можно было купить намного дешевле, то теперь цены снизились до 0,25 долларов за акр. Для справки, независимая Мексика активно соперничала с США из-за иммигрантов из-за рубежа и упростила процедуру их натурализации для минимума. Но северные территории от Техаса до Калифорнии не заселила, а потеряла. Или вообще земли распределялись даром. Например, любовно ухоженные плантации тех же Чероки раздавали в Джорджии бесплатно. А так как желающих халявы было слишком много, то участки разыгрывали в лотерею. Ох, ёшкин кот, разве плохо получить даром отличное высокодоходное поместье? Поэтому американцы искренне любили своего президента. Популярность Джексона била все рекорды. На фоне некоторых деятелей, которые наоборот, стараются гнобить и грабить свой собственный народ, чтобы зачем-то ублажить и облагодетельствовать чужаков, президент Джексон выглядит белой вороной. И чужаки, налившись силой и обогатившись за счет сторонних благодеяний, чему тьма примеров в истории, в этом случае не ударили американцам в спину, а всем остальным били, бьют и будут бить. Что толку вечно осыпать вероломных союзников денежным дождем и всегда действовать в ущерб своим интересам, будучи верным союзническому долгу, когда союзники, напротив, считают, что в любой момент они могут разорвать все отношения и перейти на сторону наших врагов. Не понимаю. Ох, етишки на жизнь. Любопытно было бы провести научно-социальный эксперимент. Если бы россияне на пару лет заменили Путина на Джексона, тот раз и навсегда, коренным образом, решил бы все проблемы с вечно недовольными союзными индейцами Абхазии и Армении. Да и не только с ними. Также, в интересах собственного народа, всего, а не отдельных его представителей, президент Джексон вел с финансовыми олигархами банковские войны. Там ситуация была следующей. Американская республика уже родилась с огромным государственным долгом, ведя войну за независимость. Отцы и основатели занимали везде, где только могли, и внутри страны, и за рубежом. А в Соединенных Штатах с того момента и по текущий, 1829 год, не было и нет никаких значимых месторождений золота и серебра, и некоторое время еще не будет. Как я уже упоминал, в различных штатах начали возникать и лопаться, словно пузыри во время дождя, многочисленные частные банки, без числа и без счета. Они выпускали бумажные банкноты, насколько у них хватало фантазии, номиналом от 10 центов до 10 тысяч долларов. Царила анархия. Каждый решал сам, принимать в уплату эти банкноты или нет, или же принимать с дисконтом, в половину номинала, в треть или две трети. Причем, американскому народу эти банкноты были совершенно не нужны. Была удобная монета, 10-долларовый золотой орел. Несколько сотен таких орлов удовлетворяли каждому гражданину все потребности в накоплениях, в расчетах или в инвестициях. Тогда как рядовому американцу все эти бумажные деньги, которые ему хотели всучить на каждом шагу, приносили лишь разочарование. Финансовый деляга, ничего не делая, а лишь скупая и всучивая лохам такие деривативы, мог сказочно разбогатеть.